с зачесанными назад волосами и в черном свитере в обтяжку, возможно, принадлежавшем Джону Пиранусу, она выглядела даже младше. — Пойдем, — сказал я. — Мне нужен мой плащ, малышка, — попросил Эмс. — Мне уже не так холодно, — сказала она, возвращая ему плащ. Он не надел его, а завернул в него ружье и повесил на руку. Мы вышли, и я закрыл дверь, подцепив ручку локтем. Возможно, это была излишняя предосторожность, но какой-нибудь молодой полицейский или охранник мог оказаться слишком сообразительным. Мы не встретили никого, пока лифт не остановился на 13-м этаже. Вошла пожилая пара в халатах с полотенцами и маленький мальчик в плавках. Мальчик нес желтую надувную утку. Пара посмотрела на нас. Женщина озабоченно оглядела Адель. — Ты хорошо себя чувствуешь? — спросила она. — Да, мэм, — ответила девочка. Женщина посмотрела на меня и на Эймса. Адель придвинулась к Эймсу, а он обнял ее. Казалось, это успокоило женщину. — Вы заметили, на каком этаже мы вошли? — спросил старик с многозначительной улыбкой. — На 13-м. А ведь во многих домах нет 13-го этажа. То есть он, конечно, есть. Его называют 14-м, но на самом деле он все же 13-й. Вы понимаете? — Понимаю, — сказал я. — Мы живем на 13-м, — продолжал он. Мы даже меньше платим, потому что мало кто соглашается жить на 13-м. Не понимают, что даже если они числятся на 14-м, все равно будут на 13-м. — Сол! — одернула его жена. Мальчик размахивал уткой, представляя, что это самолет, и рычал, подражая мотору. Мы доехали до вестибюля, и двери лифта открылись. Старики с мальчиком повернули налево, а мы вышли через входную дверь. Справа возле будки охраны за кустами и низкими пальмами что-то мигало. Очевидно, это была полицейская машина. Вряд ли стоило задаваться вопросом, почему она здесь, хотя было интересно, кто ее вызвал. Мы обогнули здание и пошли по пляжу. Старик по-прежнему плавал в бассейне один. На пляже было людно. Мы шагали очень быстро, но не бежали. Несколько человек бегали трусцой, но мы не были похожи на спортсменов. Мы прошли обратно тем же путем мимо барбекю и пруда. Цапля уже улетела. Пробравшись через первую линию кустов, мы двинулись вдоль цветочных клумб и деревьев, и через несколько минут, показавшихся очень долгими, сели в гео. — Куда мы едем? — спросила Адель с заднего сиденья, куда Эймс посадил ее рядом с собой, обняв за плечо.